Глава 7. И вновь бароны недоуменно переглянулись между собой. Как их так воспитывали, что кроме развлечений они ни о чем другом не задумывались? Они ведь уже не подростки, а вполне взрослые мужчины. Нет, мне этого не понять. Бабушка с самых малых лет подготавливала меня к самостоятельной жизни. Учила готовить еду, убираться в доме, думать о будущем и наблюдать за поведением людей. А эти, родившиеся с золотой ложкой во рту, продолжают жить в детстве, а пора бы уже повзрослеть. Не принято у нас живого человека в камне изображать. Можно, конечно, попробовать, но как бы хуже не стало. Волда постучал пальцами по столу. А в вашем королевстве что больше приветствуется? Подарки, знаки внимания его величеству или общественная значимость события? Ну, например, можно очистить улицы, проделать сточные желоба и надолго избавить город от вони и грязи. Или организовать бесплатную лечебницу для бедных, школу, в конце концов. Что произведет на вашего короля наиболее благоприятное впечатление и поменяет его отношение к вам? Это бы с родителями лучше обсудить, а не с нами. Может быть, мы все, включая святого отца, продумаем варианты? Я повспоминаю успешные случаи из своего мира, а завтра вернемся к обсуждению. Я зевнула, не удержалась. Они сейчас пьяны, а в таком состоянии добрые мысли в голову не придут. Со своей стороны я подсказку дала. Показала, что со мной можно иметь дело, и что живая я пригожусь больше, чем мертвая. Дальше пусть обдумывают. А мне уже сильно хотелось спать. Я согрелась и плотно отужинала, поэтому глаза закрывались сами собой. «Бирк, приготовь покои рядом с моими. Повесь на двери замок», — распорядился Адлар, правильно истолковав мое поведение. Дворецкий, или, может, главный слуга в доме, поклонился в ответ и исчез в проеме двери. Он вернулся совсем скоро, сообщив, что все готово. «Иди спать, да не вздумай сбежать. Хуже будет», — предостерегающе напутствовал меня Адлар. «Сами посудите, куда мне бежать? С вами вроде как надежнее», — как можно миролюбивее ответила я и улыбнулась для убедительности. Следуя за Бирком, я поднялась на второй этаж и свернула в коридор. Возле предпоследней двери он остановился и по-прежнему молча показал, что мне туда. Едва я сделала шаг в совершенно темное помещение, как за мной с грохотом захлопнулась дверь, а затем в замке повернули ключ, и все затихло. «Эй, а свет? Как я разберусь в незнакомом помещении? А камин затопить? В помещении стоял могильный холод. Они за кого меня принимают? Ах да, за ведьму. Но этот номер у них не пройдет. И я, что есть сил, принялась колотить ногами в дверь. Тишина. Ничего, хотя бы согреюсь. И я продолжила это занятие. Хорошо, что обувь я не сменила, и удары ботинками на массивной подошве гулко разносились по дому. Между тем ничего не изменилось. В перерывах я прислушивалась к тому, что происходит за дверью, но ничего, кроме полного безмолвия, не слышала. Адлар сказал, что эти покои располагаются рядом с его? Значит, нужно ждать, когда он отправится спать и услышит меня. Судя по всему, Бирк мне в этом не помощник. А сколько ждать? Может, Адлар до середины ночи сидит с друзьями? Вот незадача. «Чего шумишь?» Спустя довольно продолжительное время я услышала за дверью знакомый голос. «А вы сами загляните сюда и все поймете, что есть сил, прокричала в ответ. И вновь тишина. «Да что это такое? Живого человека морозить холодом?» Помнится, мы расстались весьма дружелюбно. Что могло произойти? Не успела я додумать, как в замке повернулся ключ. Я отошла на пару шагов, и когда дверь раскрылась, зажмурилась от яркого пламени факела, что держал в руке Адлар. Он немного постоял, рассматривая обстановку, после чего заорал во все горло. «Бирк, пес шелудивый, я что тебе велел? Почему покои не протоплены? Где свечи? Выпарю на конюшне!» «Здесь ждать будешь или ко мне пойдешь?» После нескольких крепких слов в адрес слуги вполне миролюбиво предложил он мне. Идти в спальню к подвыпившему мужчине? Бабушка всегда учила, что во многих преступлениях есть вина жертвы. Вот, например, трагический случай, один из многих, рассказанных ею. Групповое изнасилование с убийством. Преступников поймали, и один признался, что девушка, пока они свое мерзкое дело осуществляли, во все горло орала: «Я вас всех запомнила, я всех посажу». Испугались они, вот и случилось то, что случилось. А изначально убийства у них в планах не было. А промолчи она, осталась бы жива. Поэтому нет, я решительно отказалась идти в гости. Постою в коридоре, пока мои покои приводят в должный вид. «Спасибо за любезное предложение, но я очень устала и останусь у себя». «Ну, как знаешь. Если что надо, я здесь». Адлар кивнул на соседнюю дверь и, повернувшись, скрылся за ней. На лестнице показался Бирк. Он нес охапку дров, а венчала эту конструкцию маленькая тарелка или блюдце с огарком горящей свечи. Увидев меня в дверях, он остановился поодаль. «Да сколько можно-то? Я еле на ногах стою, а он со своими причудами. Средневековье!» Но вместе с тем я понимала, что он не приблизится, пока я не посторонюсь. «Внутрь заходить? Нет, меня там уже закрывали». Поэтому я отошла ближе к двери Адлара, освобождая проход. И тут у меня родилась совершенно дурная идея. Стоило слуге зайти внутрь, как я загородила собой проход и начала говорить, постепенно повышая голос. В 39-м царстве, в 30-м государстве жила-была дева. Работала ведущим архивистом города Томска. И вот однажды шла она домой, как вдруг... Договорить я не успела, потому что Бирк с диким криком бросился из комнаты. А в дверях я. Да еще и руки для пущего страху над головой подняла и пальцы скрючила. Бирк нагнулся за поленом и запустил им в меня. Вот это номер. Нападения я не ожидала. Ну, подумаешь, решила слугу проучить немного за то, что запер меня в холоде. Полено просвистело мимо лица и больно оцарапало ухо. Я уклонилась, но потеряла равновесие и упала, чувствительно ударившись плечом. А Бирк перепрыгнул через меня и, продолжая голосить, умчался. «М-да, кажется, я чуть переборщила с юмором».